Глава 15. Вгоняю в долги. Бал назначен на последний день восьмидневной недели. Проще говоря, на второе воскресенье. И продлится он весь рак, то есть неделю. Еще ночью меня осенило. Нет, я не буду страдать и плакать. Ага, почти до самого утра не мог заснуть. Мысли в голове роились, разгоняя сердце. Что ж, Эмиретта, ты сделала свой выбор, а теперь смотри, кого ты потеряла. Переполненный вдохновением и авантюризмом, решил подготовиться к балу по полной программе, чтобы принцесса Огнепламенная увидела меня во всей красе и страдала, страдала, страдала и рыдала. С подъема понял, что вообще ничего не болит, и у меня на это есть лишь одно объяснение. Ольви, милая моя. На время подготовки к королевскому балу и во время его проведения все занятия отменены, заявил пришедший утром Деодор. Поэтому у меня появилось время на твое поручение с шахтой. Но вынужден сообщить, Кристиан, это уже ничего не изменит. Лорд Чайсон изменил свой голос, поэтому Валианта все равно сошлют. А так можно было, что ли? Ахнул, натягивая штаны, сидя на кровати. Все во власти председателя совета, первого советника короля, развел руками Деодор. Я сразу тебе давал понять, что не стоит влезать в дела взрослых. Сегодня он впервые пришел не в своей боевой экипировке, а в расписном черно-серебристом кафтане праздничного вида. Однако шпагу не забыл на пояс прицепить. «Но я довершу дело, дабы беда не повторилась вновь», — добавил наставник. «Да, спасибо». «А ты повзрослел», — заключает вдруг с улыбкой, но она быстро сходит с его лица, когда задумывается о чем-то. «Раз занятий нет, я могу заняться своими делами?» — уточняю на всякий случай. «Да, но...» Снова вздыхает и дальше хмуро. «Вчера принцесса вызвала меня. Она рвала и метала. Ее высочество очень недовольно тобой. Благо сегодня голова Ангелины забита приготовлениями к балу, иначе тебя бы уже к ней притащили». «Вот привязалась», — шиплю. Деодор еще больше хмурится, прожигая взглядом. «Кристиан», — начинает с укором. «О любимой дочери короля даже думать плохо не следует. Дерзнешь проявить неуважение, и твоя жизнь превратится в жалкое существование. Или о судьбе бастарда Морриса ты тоже забыл?» «Напрочь», — хмыкнул я. «Тогда напомню», — произнес с нажимом и облокотился на спинку дивана, руки на груди сложив. «Моррис был старше тебя всего на цикл с небольшим. Красивый и жизнерадостный парень». Принцессе приглянулся в один момент. Она стала проявлять излишний интерес, звала на свои прогулки и трапезы, а потом вдруг переменилось все. Одной ночью за ним пришла стража. Оказалось, что госпожа Ангелина обвинила его в непристойности, а он всего-то поцеловал ее в губы, вероятно, поддавшись обаянию. Парня высекли на придворцовой площади перед городским людом. Не выдержав позора, Моррис сбросился с 13-го крыла из окна своих покоев. Наставник умолк, тяжело вздохнул, от истории мороз по коже. Сглотнул я, призадумался, Деодор смотрит удовлетворенно, мол, доходчиво объяснил. Еще бы. Может, эта сука таким садизмом и промышляет? Соблазняет, потом жалуется, как представлю черный кнут, исполосованную кровавую спину, истошный вопль глазеющих на это... Бррр. А вообще маразм. Кто ж ссор из избы выносит? Или монархам так унижать по кайфу? Но это же ее сводный брат. Неужели сердце не ёкнуло? Наставник собрался уже уходить, когда я спросил неожиданно. «А где мне взять монет?» Он даже опешил. «У меня», — ответил как-то неуверенно. И потянулся во внутренний карман за кошельком. «Я ж за твои расходы отвечаю. И это не помнишь?» «Не помню». «Стадон хватит?» «Да», — киваю, не понимая пока эквивалента. Меня, собственно, и одна монетка удовлетворит, остальные рожу из воздуха. Хотя сколько сил потребуется. Вареным по магазинам шастать тоже не хочется. «Ты уверен, что будет достаточно? Что ты хочешь купить?» — допытывается дядька с мешочком монет в большой загребущей лапе. «Если сам собираешься на рынок или в торговый дом, я дам воинов в сопровождение. Не вздумай один шастать, как вчера». «Хорошо». Не стал даже оправдываться и уверять, что был не один. «Что хорошо? Так зачем тебе монеты? У тебя полное обеспечение от королевского двора. Скажи, что нужно, отправим прислугу». «Я хочу выбрать себе костюм на бал», — процедил я. «Полное гардеробное вещей. — указал наставник на шкаф. «Ага, которые крысы пожевали, а вторую половину моль сожрала». Нагло вру. Деодор поднял брови и пошел к шкафу. Раскрыл дверцу, перебрал камзолы на вешалках, пощупал рубашки. И не поленился ведь. «Все целое, только пыльное. Велю почистить». Заключил и собрался уже свалить. «Мне там ничего не нравится», — заявляю уже честно. «Нет того, что нужно». «Фу», — задумался Деодор, а затем обрезал. «На пошив к рядовым портным огромная очередь из господ. Бал все-таки высшего значения. А лучшие портные хлопочут у лордов на дому еще со вчерашнего дня. Да и сшить по меркам времени не хватит. В лавках же ты ничего путного не найдешь». «Монеты дай», — произнес вроде спокойно, но глаз с него не сводя. В стиле Ольви, спокойно, безразлично и будто все уже задолбало. Видимо, не желая больше спорить, наставник сдался, высыпал горсть из мешочка мне в выставленную ладошку. «Подайте на пропитание сироте». «Соберешься из дворца, пришли ко мне стражника», — произнес он спокойно и вышел. «Ага, посмотрим». Высыпаю деньжата на покрывало, изучаю монеты. Так. Судя по теснению, иероглифы разные, а значит и номинал. Материал вроде схожий. Диаметр тоже. Толщина разная. Кажется, нашел монетку, похожую на те, какими Ольви расплачивалась. Таких половина, и они средней толщины. Нашел толстую монетку. Она и выглядит солидней. С одной стороны отчеканен дракон в профиле, с другой — дворец. Рука и три иероглифа на разном удалении по сторонам. На всех прочих тут же аверс и реверс, только иероглифы различаются. Надо было учить письменность. Хотя бы цифры запомнить. Может взять помощника. Вот только кого? Не охранника же тупого. Все знакомые заняты приготовлениями. Королевский бал — событие века. Хотя есть один человек, которому должно быть до фени. Вот только когда ее ждать? Может, как вчера, явится в то же время? Очень надеюсь. Попробовал монетку наколдовать. Вышло довольно легко. Ни грамма слабости. Вторую штампую, третью, пятую, и тут до меня доходит. Я просто перемещаю монеты с кровати в ладонь, пусть и магическим способом. Тьфу. Растерянность нахлынула. Похоже, я могу явить лишь предметы из своего мира. Твою мать, как теперь с деньгами на шмотке? Должен же быть способ сотворения. Мне нужна Ольви, только как с ней связаться? Решил прогуляться, проветрить мозги. Вдруг что-нибудь придет в голову. Свернул к балконному переходу и чувствую, что ноги сильнее стали, словно пружинят мышцы, которых и не было. Нет, я не стал на порядок мощнее, и на ногах не выразился квадрицепс. Скорее, это внутреннее ощущение прилива сил. С прискоком выбрался под открытое небо. Выскочил к перилам, руки положил на камень синий, подбородок на ладошки. А хорошо-то как. Улыбка сама тянется, растягивая довольную морду. Меня вдруг осенило, что не все так плохо. Если верно понял, местные предметы могу переносить к себе лишь те, что встречал за эти дни. Пример тапок из покоев, что явил при принцессе Эмеритте. А теперь самое интересное. Из своего мира я могу переносить вещи, что встречались в процессе моей жизнедеятельности, как это было с автоматом. Ведь именно мой старый добрый АКМ со службы явился мне в подмогу. Однако есть нюанс, заставляющий задуматься. Пиво. По той же логике, бутылки должны материализовываться пустыми, но они полные и запечатанные. Возможно, все дело именно в конструктивном представлении предметов, а не их физическом переносе. Быть может, все дело в том, что я знаю свойства предметов своего мира. Помню те ощущения, какие испытывал, касаясь их, и это ключевой момент. Не желая больше тянуть вала за хвост, я решил проверить догадку. Отступил от перил на шаг, выставил обе ладони, сконцентрировался и явил свой старый бинокль, едва не выронив и не разбив его о каменный пол. Еле удержал, но не из-за потери сил. Все вроде нормально. В глазах не пульсирует тьма, коленки не трясутся, зато в руках красуется большой корабельный советский бинокль, доставшийся от отца с облупленной местами краской, с потрескавшейся резиной у линз объективов и протертым коричневым ремешком. Помню, как потерял его в походе. У меня даже футляра к нему не было, и он точно не дожил бы до сего дня в таком состоянии. Резина, которая и так уже на грани, за 20 лет сгнила бы к чертям. И это именно мой. Ни с кем другим не спутаю. А ну-ка, что тут можно увидеть за 8-крат увеличения? С азартом закинул ремешок за шею, подошел к перилам и посмотрел через него на город. покрутил пальцами, настраивая резкость, крыши домов, дороги крупным планом через оптический прицел. Забавная картина. Даже людишек видно суетящихся. И интересно ведь наблюдать за всеми. Пробую увеличить еще, подкручивая резкость. Ха, даже черного кошака на красной крыше приметил. Интересно, сколько можно выручить за такую вещь на рынке? Нет, мне однозначно нужен гид, иначе облапошат. Хотя... Отступаю, опуская бинокль. Ремешок задавил на шее. Тяжеленький. Выставляю ладони, концентрируюсь, представляя бинокль, и в руках появляется мой бинокль, а на шее уже не давит. А вот и облом. Бинокли не размножить. Так, что еще может заинтересовать местных аборигенов из моей прошлой жизни? Чешу затылок, поглядывая на ясное небо. Из стопроцентных вариантов — серебро. Ввиду того, что мировое зло здесь — это вампиры, которые боятся сего металла, серебро у местных дороже золота. Вон, Ливан своими серебряными шахтами кичится. Неоспоримое богатство не иначе. Серебряных цепей за всю жизнь у меня было всего три. Еще несколько колец, ну а если вспомнить свои походы по магазинам украшений, в конфетно-букетный период во время ухаживания за бывшей супругой я в ювелирках раз 10 был, и серебряные изделия разглядывал, и золотые. Было все давно, но если поднатужиться... «Кристиан!» — раздается с поворота и начинают стучать каблуки в мою сторону. «Да ёпта она, что здесь забыла!» Голову поворачиваю, уже зная, кого увижу. Леди Кириан в салатово-желтом костюме праздного вида, но на этот раз в обтягивающих штанишках и на каблуке сантиметров в 10, оттого кажется еще более стройной и высокой. Русые волосы у нее распущены и вьются кудрями. Грудь сдавлена и декольте со шнуровкой такое, что по половине сиськи оглянуло от центра. Желтая ткань закрывает соски впритык, кажется, вот-вот выскочит. В руках сумка, из которой рулоны бежевой бумаги торчат. Нет, ну какого хрена ей надо? «Серебра и света, леди Кириан. Мне сказали, что учеба отменена. Начинаю сходу, чтобы мозги мне не запудрило». «Серебра и света, маленький лорд», — отвечает, приблизившись. Смотрит глазками серо-голубыми, густые ресницы так и порхают. Вид встревоженный, но старается перестроиться, делаясь важной. На бинокль мой даже внимания не обратила, сразу к делу перешла. «Есть интересная задача, Кристиан». «Я рад, но учеба отменена», — повторяю ехидно. «Это займет не так много времени. Мы можем пройти в твои покои? Нам понадобится стол», — не сдается училка. «К чему такая спешка?» — возмутился я, когда она, миновав меня, двинулась в сторону двери в мою обитель. И даже не посчитала нужным дождаться ответа. Смотрю на наглую задницу, обтянутую штанами так, что в попу все впивается. В принципе, хорошо смотрится, по крайней мере, в одежде. До бала 2 дня, а что наставник, что училка уже переоделись. «Ну так же на бал нельзя». Или это промежуточный вариант? Мне бы понимать концепцию, а то вырежешь, как петух, и все будут ржать, как лошади, брызгая слюной. У двери Кириан притормозила, обернувшись. Да иду я, иду. Впустил ее первой, зашел следом, сразу бросилась к столику у дивана. «Подходи, Кристиан, это очень интересная задача!» — воскликнула, раскладывая свои бумажки. «Ну, с наклоном тела попка еще интересней. Определенно интереснее». «Кристиан!» — выдает с укором, выпрямившись и стрельнув строгим взглядом. «Похоже, спалила». Улыбаюсь в ответ, послушно сажусь на диван перед столиком, попутно снимаю бинокль с шеи, оставляя на кровати. Кириан усаживается рядышком в притирку. Она взволнована. «Я читаю условия, а ты записывай своим способом». Голос становится вдруг таким ласковым, что и неловко уже отказать. Сует мне листочек и перо. Чернильницу еще достает, несколько дергана. «Так стоп! Подождите!» — выдаю гнусаво и являю себе карандаш, что у меня был в первом классе. Запомнился лучше прочих. Даже следы зубов на нем сейчас есть. Затем материализую человеческий лист А4. «Теперь можно и записать». Неловкая пауза. Кажется, Кириан не дышит. «Что?» — поднимаю голову, а училка, раскрыв рот, на меня смотрит в ужасе. «Ты никогда не умел?» — произносит на выдохе. Щелкаю пальцами пару раз у ее носа, чтобы отвисла наконец. Женщина отшатывается с испуга, моргает быстро, приходит в себя за минуту-другую, продирает горлышко и начинает неуверенно читать со своего свитка. Спустя несколько предложений я уже понимаю, что это задача на теорию вероятности, но на этот раз не про игру в кости, а что-то наподобие рулетки, где сектора делятся в основном на красное и черное, и есть одно белое поле. В нашем случае синее, зеленое и черное. Ну и вопрос, с какой вероятностью упадет одно, с какой другое при тех или иных попытках и ставках? Чертил я немного, все и так понятно. Думал минуты две. Что-то терзает меня сомнения, а не темнит ли наша училка? Не пытается ли обдурить какое-нибудь местное казино? «А вы случаем не увлекаетесь такими играми на монеты?» — спрашиваю в лоб. Кириан опускает глаза. Грудь вздымается. Вот и раскусил. «Кристиан, ты сумеешь решить или нет?» — гнет свою линию. Голосок негромкий, даже жалобный такой. На меня не смотрит. «Сумею, но...» Начинаю и, сделав паузу, вызываю на себя ее встревоженный взгляд. «Вы уже должны мне один поцелуй, леди Кириан. Должны будете и второй. Оба до конца бала и ни секундой позже». «Я согласна», — выдают быстро. «Я еще не уточнил, куда хочу поцеловать вас». «Отдаюсь в руки и рассчитываю на твое благородство», — заявляет Милфа и уже строже. «Говори ответ». Излагаю ответы и обоснования. Кириан кидается конспектировать. Но не все так просто. Интуитивно понимаю, что вплетает какие-то конкретные цифры. По выражению лица вижу, что прикидывает какой-то капитал, а по завершении подсчетов даже палится. «Не выйдет. Это конец», — вырывается из ее уст, удрученная шепотом. «Все выйдет», — говорю, и училка вздрагивает, отвлекаясь от своих размышлений. Повествую дальше. «Все выйдет, — говорю, — если расскажете суть проблемы, без завуалированных задач, которые, похоже, вас саму уводят в дебри». Вздыхает тяжело. «Пообещай», — бросает хмуро. «Никому ни слова», — отвечаю, сразу понимая, о чем она. Кивает и на выдохе. «У меня свой игровой дом, и до определенного времени он давал доход, а теперь прибывают гости из Фелисии и Куссубата. Среди них оказались опытные математики. С этой ночи дом понес огромные убытки, и я не могу понять, как мне бороться с иностранными счетоводами. Дом закрыть не могу, выгонять гостей тоже. Такова воля короля. Боюсь, к исходу празднования буду разорена». «Давайте проясним. Речь о рулетке с двумя вариантами». «Да, на ней они выигрывают постоянно, но те системы, что я просчитала, что дала тебе...» «Стоп», — прерываю. «Система тут одна, и она стара как мир. Удвоение очередной ставки до победного. При этом ставится всегда на один цвет. Или же, чтобы сбить с толку крупье, работника у стола рулетки можно чередовать, то есть ставить по очереди на разные цвета, что, вероятно, и делают эти математики». Остановился дух перевести. Кириан выпучила глаза. Кажется, ее начинает осенять, но дальше хмурится. «Нет, не дошло еще до бабы. Вот, смотрите на примере». Минут пять распинался, показывая, как увеличивается вероятность, стремясь к стопроцентному результату, а потом перевел в цифры, вычисляя конечный выигрыш за минусом проигрышных ставок, что меньше. Училка постепенно въезжает, проговаривая схему. «Вот и славно», однако выдает встревоженно. «Ты сказал, что есть выход?» Смотрю ей в глаза, а она в мои с надеждой. Пауза длится недолго, но с каждым мгновением рискует стать критической. Она либо залепит пощечину и сбежит, либо разревется. «Конечно, есть, милая леди Кириан», — заявляю торжественно. И училка выдыхает с облегчением. Теперь она даже не сомневается в моей гениальности, хотя это 10-й класс от силы. «Третий поцелуй, леди Кириан», — заявляю нагло. «И он будет в любое место, куда захочу, и сколь захочу долго». Милфа сглатывает, глядя на меня с опаской. Ноздри раздувают, краснеют ее щеки прямо на глазах. «Ты пользуешься моей уязвимостью», — произносит с претензией. «Это неблагородно, Кристиан?» Откидываюсь на спинку дивана, глаз с нее не сводя. Жду. «Договорились, если твое решение сработает», — бросает сквозь зубы, не выдерживая больше 5 ударов сердца. «Говори скорее. Каждую секунду я теряю сотни дон». «Ах, вот оно что!» — говорю, уже не мучая. «Установите кратность ставки, ее минимальное и максимальное значение. Тогда система удвоения рухнет, не приходя к максимальной вероятности». «И это все?» — ахает Кириан и откидывается сама. Вижу по лицу, что ее начинает озарять. «Все-таки не совсем глупая математичка. Мудрит много, в этом проблема». «Спасибо, Кристиан!» Вскакивает, сгребает все со стола в кучу, пихает в сумку вместе с моим листом и карандашом, не разобравшись, и устремляется из комнаты в свое казино, смешно перебирая ножками на каблучках. Интересно, а эта дурочка поняла, что тремя поцелуями ей теперь не отделаться? Будет моим утешением в случае провала. Есть в ней что-то б***ское. Хотя о каком провале речь? Что, провал? Нет здесь никакого провала, только новые идеи. Интересно, а что для меня сделает Ольви, когда подарю ей парочку трансформаторов, какие в детстве пачками разбирал ради проволоки и плоских бумерангов Е? Дождаться бы уже.